Вскоре я вернулся в подземелье, но уже с пламенным мечом Оксаны. Он работал не хуже посоха, но при этом им можно было рубить головы. Клинок состоял из очень прочного металла, и он так сильно раскалялся, что, скорее, не рубил, а прожигал. Поэтому рубить плоть стало куда легче. И вот, в одной из пещер я попал в очень интересное место. Это был настоящий лабораторный комплекс, а вошел я в его холл. В потолке виднелись магические лампы, покрытые плотью. Поэтому казалось, что светится сама плоть. Колонны также были облеплены ею, и из нее выпирали глаза, которые следили за мной. Вот только они и следили, а 15 кобальдов-мутантов уже нет. Эти твари были куда более совершенны, чем на 7-м этаже. Во-первых, кобальды облысели. Во-вторых, их тела начали покрываться костяными наростами, как броней. В-третьих, их скорость и физическая сила также выросли. Они быстро бегают, высоко прыгают и даже карабкаются по стенам. Сильный противник, очень. Ну и дают за них сразу 3 кристалла, 3 четверки. Здесь находилось 3 широких коридора. Вперед, влево и направо. Я пошел налево. Там всегда больше приключений. Вот только все здесь было в плоти. Вообще все. Я будто иду по кишке, и сейчас меня выкакают. Но, остановившись, посмотрел на стену и вытянул меч, выпуская пламя. Поначалу думал, что глупость, и зря ману трачу, но нет, ведь вскоре за плотью показалась дверь, и не простая, а из белого металла, и на ней горело 6 рун, видимо, защитные. Выходит, комнаты целые, попытался открыть, но не смог. Тут либо ломать, что мне не хочется, либо нужно приложить какой-то артефакт в выемку, что в центре двери, необычно. Пожалуй, эту загадку стоит разгадать. Но вдруг я увидел сообщение от особняка, от которого у меня по спине пробежались мурашки. Да вашу ж мать, неизвестный мир, некоторое время назад. Га-га-га, поймаем, пиписьки совать будем и съедим. Смеялся зеленокожий уродец. В его руках был здоровенный гаечный ключ, а у его двух товарищей паяльник и какой-то газовый автоматический арбалет. Позади них неторопливо шел здоровяк, чей рост превышал 2,5 метра. Его кожа была зеленого цвета, уши немного заостренные, челюсть массивная и мощная. Из слегка приоткрытой пасти были видны длинные и острые зубы. Одет гигант был в странную броню из листов металла. Казалось, он просто согнул их вокруг живота, а потом и через плечи. Также на нем было немного ткани и мощные металлические сапоги, что создавали грохот при ходьбе. В руках у него был массивный то ли пулемет, то ли труба, в которой много труб поменьше, и все это прикреплено к металлическому коробу, из которого торчит пулеметная лента. Они уверенным шагом преследовали добычу, которая бежала из последних сил и уже скоро сдастся. Ну или свалится без сил. «Спасемся мы, спасемся», — бормотала девушка с красивыми серебряными волосами, держащая в руках больного мальчика лет 8. Его кожа была розового цвета, почти красная, но учитывая, что у девушки кожа была ярко-голубая, то выглядел он ненормально. Собственно, по этой причине девушка и покинула укрытие. Найти лекарство для мальчика. «Сестренка», — пробормотал тот, но глаза открыть не мог. «Спасемся мы, спасемся», — продолжала она убеждать саму себя, но ноги уже не слушались, и сил не было, а твари позади смеялись и догоняли. И вдруг девушка увидела дом справа от себя. Доверившись какой-то чуйке, она кинулась к нему, а сзади раздался гогот. 3 мелких зеленокожих кинулись за ней в этот дом, а здоровяк зевнул и остался снаружи. Девушка же мчалась по лестнице наверх. Ее звала интуиция, и обессиленное создание даже не понимало, что делает. «Спасемся, мы обязательно спасемся», — она посмотрела на брата и попыталась улыбнуться, но тот уже был без сознания. Оторвав от него взгляд, девушка увидела дверь. Это очень удивило ее, ведь зеленокожие почему-то снимают или уничтожают все двери, которые находят на своем пути. Девушка открыла ее и попала в комнату. Ее почти не разграбили. Не понимая, как такое возможно, голубокожее создание едва не упало на колени от усталости, как раздался стук в дверь. Ее пытались выломать, пробить и даже вскрыть. Девушка закричала от испуга и осознания обреченности. Но дверь почему-то не сломалась. Как бы те ни ломали ее, ничего не выходило. «В безопасности», — пробормотала она и, потеряв сознание, рухнула на пол. Болело все тело, каждая мышца ныла от усталости. Вот только поспать не дал мощный удар по двери. От силы удара даже посыпалась штукатурка, и девушка очнулась. Посмотрев на брата, которому все еще было плохо, она обняла его и поползла прочь от двери. А по ней били, причем чем-то мощным, к примеру, ногой того 2,5-метрового гиганта. Но и сейчас эта дверь устояла, и раздалась ругань с той стороны, а после начали бить стену, и она поддалась. «Спасемся мы обязательно, спасемся!» — прокричала девушка, и ведомая внутренним голос дернула на себя рукоятку двери. Вот только впереди ее ожидал не коридор разграбленного и наполовину разрушенного дома, а просторный холл. Ра-а-эр-эр. Позади девушки, практически головой, пробил стену зеленый здоровяк и, увидев жертву, зарычал. Та, увидев это, бросилась в холл и закрыла за собой дверь. «Гэ, где мы?» — пробормотала она, неуверенно идя вперед и прижимая к себе брата. Но вдруг позади нее открылась дверь. Правда, не та, из которой она пришла, другая дверь. Однако девушка все равно перепугалась до чертиков и попятилась назад. Это было страшно, очень страшно. Из двери вышел Инан, с обреченным видом и облитой чужой кровью с ног до ушей. «Ко-ко-ко!» — ворчал петух, на котором восседали две девушки, которые болтали о своем, о женском. Но вдруг все они увидели ее, точнее, их, монстры. Выкрикнула голубока же и потеряла сознание. «Ну вот, я еще и монстр», — обреченно произнес Инан. «Там же, некоторое время спустя, прихожу я, значит, в холл, а здесь хаос, анархия и претендент. Мда, я даже вновь перечитал сообщение особняка. Внимание, ваш особняк ответил страждущей душе, достаточно сильной, чтобы потенциально стать владельцем, и привел ее сюда. Заключен контракт претендента на прохождение испытания. Условия завершения и становления владельцем. Ранг развития претендента – 15. Количество лично заработанных и накопленных кристаллов – 1000000. Максимальный ранг развития может быть понижен увеличением требуемых кристаллов. Важное условие. Претендент может разорвать контракт при оплате штрафов 300000 кристаллов. Как-то так особняки и размножаются. А я поначалу и не верил Розе, которая говорила, что она не виновата в том, что я попал к ней. Кстати, если она вошла через ту дверь, да и, судя по тому, как девушка выглядит, могу предположить, что ее преследовали. И, вероятно, они еще там. Позаботьтесь о них. Я кинул взгляд на женщин, на Клея и петуха. Ты за главного, охраняй их, Ко. Замахал тот крыльями, а я направился к двери и открыл ее. Ха, уже стояла привязка в тот странный мир. Выхожу на лестничную площадку, а там три зеленых коротышки. Смотрит на меня, глазами хлопают. Сидеть, кто дернется, сдохнет, приказал я, но те продолжали на меня пялиться и глазами хлопать. Тогда я обратился медведем и зарычал. Я сказал сидеть. Те мигом упали на задницы и взмолились о пощаде. Я же услышал еще один шум. По ту сторону двери. Открываю и попадаю в комнату, а там дыра в стене, и в ней застряла огромная голова. «Эр-эр-эр, ты еще кто?» «Убью, сожру», — рычал зеленоголовый уродец. Вроде и орк, но не орк. Шеи нет, пасть огромная. Вонзил меч ему в голову, но нет, не монстр. Вышел наружу и попытался найти, где остальная часть орка. А она была в соседней квартире. И это еще что за хренотень? Я поднял что-то вроде автомата, да тут все шатается и закреплено кое-как. Оно не взорвется при стрельбе. Очень хотелось проверить, так что я отошел от трупа и разрядил в него залп. Мощные пули попросту разворотили тело чудовища, а я призадумался. Точнее, нет, не так. Я искренне не понимаю, откуда такая мощь при такой кривой конструкции. Прихватив с собой стрелялку и запасные пулеметные ленты с трупа, вернулся к зеленым. Они смиренно сидели и тряслись от страха. Посмотрел на них, открыл дверь в особняк и указал рукой. «Заходите». Те едва ли не ползком заползли, и тут он. «Гда-да-да-ха-ха!» — заверещал петух, и зеленые, пустив пену изо рта, померли. Даже кристаллы единички упали. «Ну, блин, я как бы привел их, чтобы допросить». Старого посмотрел на петуха, а тот вжал голову в плечи. «Ко!» — что-то он придумал и умчался наружу. Я же лишь пожал плечами и, выбросив трупы, закрыл дверь. Направившись в гостиную, открыл второе сообщение особняка. Памятка о претендентах. 1. При заключении контракта сила претендента обнуляется для справедливого прохождения испытания. 2. Любые блага, переданные вами претенденту, будут засчитаны как долг. 3. До получения 5-го ранга претендент не может покинуть особняк ни при каких условиях, после лишь с оплатой за каждый день отсутствия. 4. Претенденту можно назначать работу, но оплата будет вычисляться на основе ежедневного дохода претендента. 5. Претендент может. Дочитать мне не дали, потому что я услышал женский крик. Поспешив в гостиную, увидел там наших пришельцев, точнее, ту девушку в рваном комбинезоне, и лишь сейчас смог ее разглядеть. Высокая, 1,90 м, ноги длиннющие, фигура по-эльфийски стройная и изящная, правда, уши не такие длинные, зато заостренные, имеется талия, даже грудь, примерно 2-го размера, лицо у девушки чумазое, но нежное и красивое, глаза большие и необычные, у девушки были розовые зрачки, волосы цвета серебра с примесью фиолетового оттенка были собраны во что-то вроде косы, которой обмотана шея. Красотка очень похожа на девушку с фотографии, что я видел в том городе, но повыше, худее и симпатичнее. А вот парень в ее руках, у него полное недоумение на лице, он не понимает, где он и что происходит. Хах, сейчас объясним. Глава 4. Эн, не трогайте нас, кричала голубокожая, и мое появление ничуть не успокоило ее. Все же я был медведем. Девушка забилась в угол и, прижимая к себе мальчика, пыталась понять, куда ей сбежать. Хочешь, чтобы тебя вернули туда? Кивнул я на дверь. Я, нет, та была слегка ошарашена и до сих пор не понимала, где она. Ты открыла дверь и попала сюда. Это было твое желание. Поэтому успокойся. «Садись на диван и представься хотя бы», — обратился человеком и рухнул на диван. Рядом со мной присела Мария и схватила за руку, обозначая, что я ее. Рядом села Мари, а из-за дверей выглядывала Хлея. Она считала, что ее никто не видит, но рожки торчат, глазки тоже. Еще здесь была Клея, та уже пила чай и была спокойна, как удав. «Хорошо», — девушка присела на диван и лишь сейчас заметила. «Не ишь, тебе стало лучше», — выкрикнула та. «Сестренка, да, мне уже хорошо, а где мы?» Мальчик 8 лет мотал головой, но был очень спокоен. «Но как?» Клея помогла, а также Мария, сперва указал на слизь, потом на блондинку. «Они вас вылечили. Я Клея, целебная слизь. Если нужно лечение, обращайся». Та помахала рукой и продолжила пить чай. «Это все бред и происходит не на самом деле», бормотала шокированная девушка. «Сестренка, почему ты такое говоришь? Тетя Клея ведь спасла нас», — возмутился мальчик. «А, спасла, да». Она крепко обняла брата и разрыдалась. «Да уж, похоже, ей сильно досталось. Психика сильно пострадала. Ко». Едва не выбив дверь, в гостиную влетел петух. «Не-е-е-е-ед», — закричала девушка, глядя на зеленокожего в клюве птицы. Тот сплюнул добычу, и уродец упал на ковер. «Ко». Отчитался петух и ушел. «Эй, зеленый», — обратившись медведем, произнес я. «Сюда иди». «Да-да, милостивый ГГ господин», тот на карачках начал ползти к нам, со страхом осматриваясь. Вскоре он сидел на коленях передо мной. «Расскажи мне, зеленый, как ты попал в тот город?» «МММММ», почесал тот свой зеленый затылок. «Ну, мы вошли в пещеру, а вышли уже в городе, но не в этом. Сюда приехали на драбуздели». «Драбуздели, это твой транспорт?» «Да, с колесами, иногда с гусеницами, а иногда и летает», призадумался тот. «Ясно. Какая у вас задача?» «Не знаю. Что говорят, то и делаю», — пожал тот плечами. «Вчера вот толчки орков чистил. Позавчера крысу поймал и съел. А орки что делают? Сражаются. Что же еще? Когда нет сражений, пьют, насилуют женщин, включая наших, и морды бьют друг другу. Могут нами в футбол поиграть, или пострелять в нас. На сегодняшний день очень популярна игра «Закинь гоблина в окно». Но чаще всего мы недолетаем и разбиваемся насмерть. Я же призадумался. Особняк, судя по всему, для перевода подбирает близкие по смыслу слова. Так что пусть будут орки и гоблины. Значит, вы, гоблины, являетесь подручными орков? Подручными, подножными, поджопными. Начал тот перечислять на пальцах. Мы полезные, в нас все нуждаются. Выглядел он при этом крайне самодовольным. А вы не думали восстать и самим править? Так каждый день. Какой гоблин не хочет стать богатым, сильным и важным боссом? Не задумываясь, ответил тот. Но для этого ничего не делайте, улыбнулся я. Так мы же слабые, нас убьют. А если я дам вам силу, что если ты сможешь кулаками забить орка, господин милостив и велик? Упал тот ниц. Став сильным, Гзор с удовольствием отдаст вам 1/5 часть всех трофеев. 9/10, возразил я. Согласен, прокричал тот с горящим взглядом. И сердце бешено забилось. Кажется, он был счастлив и 10%. Тогда соглашайся, взмахнув рукой, я переслал гоблину максимально арабский контракт. Ва-ва-ва, возрождение, получение силы, у того аж ноги затряслись. Похоже, он догадался прочитать. Я согласен. А теперь пошли, убедишься сам. Я вышел в холл, а за мной гоблин. Вскоре мы оказались на первом этаже подземелья и нашли крысу. Убей ее, жирная какая. Тот облизался и достал острую отвертку. Но крыса, которая облизывала мох, заметила странное создание и запищала. А тот набросился на нее и заколол. А-а-а-ох, что это было? Заряд бодрости. Убивая чудовищ в этом месте, ты становишься сильнее. А еще здесь есть сокровища. Многозначительно посмотрел на него, ну и на крысу указал. Тела крыс полностью твои. Делай с ними, что хочешь. Пепе, правда? Такая жирная крыса и полностью моя. Он прижал ее к себе, будто это сокровище. Да, а теперь иди и приведи ко мне 9 достойных. Они станут основой твоей будущей армии. Понял. Вы мудры, великий господин. Вскоре я выпустил гоблина наружу и вернулся в гостиную. На меня смотрели с недоумением. Мне они показались способными. Пусть добывают руду и энергию, объяснил им и кинул взгляд на новенькую. Что касается тебя, ты уже пришла в себя? Да. Простите меня, пожалуйста. Просто все это, я не понимаю. Объясню в 2 словах. Ты жаждала спасения и получила его. Моя сила откликнулась на твой зов и привела сюда. Теперь ты претендент. Я встал напротив нее. Ох, воскликнула Клея и едва не уронила кружку чая. Претендент, недоумевала голубокожая. Попав сюда, ты заключила со мной контракт и пройдешь испытание. Если справишься с ним, то получишь силу, которой хватит, чтобы спасти свой мир. Вы же шутите, да? Не шучу. Но у всего есть цена. Так как ты претендент и проходишь испытание, то всего должна добиться сама. Еда, одежда. Все это нужно заработать своим трудом. Девушка невольно потянулась к брату, чтобы обнять его. Мальчик не претендент. Ему не нужно ни за что платить. Покачал я головой и улыбнулся ему. Ты ведь не Иш? Да, да, дядя монстр. Я Александр, а превращаюсь в медведя. Вновь я стал медведем. Это моя особая сила. А во, тоже хочу стать медведем. Ребенок смотрел на меня с восторгом, а я улыбнулся и вновь стал человеком. Ладно, надо сделать тебе жилище, но из-за испытания очень много ограничений. Я вздохнул и, плюхнувшись на диван, начал изучать, что я мог, а что нет, и вновь траты. Внимание! Установлено улучшение особняка помощник претендента. Цена 6000 кристаллов. Внимание! Установлено улучшение особняка дверь претендента. Цена 10000 кристаллов. Внимание! Установлено улучшение особняка мгновенный перенос. Цена 40000 кристаллов. Последнее позволяет мне мгновенно возвращаться из подземелья в особняк, ну и перемещаться по особняку. Так что миг, и я оказался позади Марии и схватил ее за грудь, а она, за мои ладони. Классная способность. А теперь пошли в постель. Заряд бодрости я так и не сбросила, мило заулыбалась блондинка. И тут Мария перепрыгнула диван и обхватила меня со спины. Держу его. Что началось-то? Недоумевал я. Аж ноги сводит, простонала женщина позади. Потерпите, работу сделаю, и все будет. Обеих шлепнул по мягкому месту, вновь уселся на диван. А там улучшение, где на все взять деньги, но сперва в моей руке появился шар. Да, я не стал ничего выдумывать и все скопировал, как у Розы. Я даже цены наизусть помню. Набор простейшей одежды 5 кристаллов, копье 20, щит 10, еда тут от 1 кристалла и до бесконечности. Следом я сделал комнатушку для Айши, так представилась голубокожая девушка. Разместил ее на -1 этаже, там, где кабинет Клея, и вскоре мы пошли туда. В комнате девушки нашлась еще одна комната, и там была ванная в виде ведра и дыры в полу с решеткой. Туалет такой же. Ты тиран. Мария ткнула меня пальцем в бок. Если я сделаю что-то иное, на Айшу ляжет долг, но она в будущем сама сможет улучшить свои жилищные условия. Кинул взгляд на девушку, а та прикусила губу. Это, указал я на дверь, что находилась напротив выхода из комнаты, спуск в подземелье. Там ты сможешь добыть кристаллы, а также обрести силу. Силу? Что это за сила? Спросила голубокожая, а я посмотрел на Мари. Так и внула. Тогда я вытянул палец и создал сосульку. Она ударилась о грудь оленихи и разбилась. Мое тело защищает барьер из энергии, объяснила та. Также мое тело сильнее и крепче. А еще я могу использовать энергию для атаки. Она вытянула руки, и они засияли энергией, после чего она подошла ко мне и подняла. А я вешу больше 100 кило. Прикольно. Я тоже так хочу. Кидай мне. Выкрикнула Маша, и меня кинули. Но я исчез и появился рядом. После чего как следует шлепнул блондинку по заднице. Еще. Глаза ее загорелись, а я лишь выругался. Совсем одичали женщины. Вскоре я натаскал сюда немного мебели, но самый минимум, чтобы не влепить это в долг девушке. Дал парочку палок, простых ножей и кое-какой мусор, из которого можно соорудить оружие и защиту. Давать подсказки тоже я не могу. По крайней мере важные сведения, иначе уже я штраф получу. Я теперь должна идти туда и убивать чудовищ. Девушка была растеряна. Шар тебе обо всем расскажет. Ниш, пошли, твоей сестренке нужно остаться одной, чтобы подумать. Взяв мальчика за руку, вывел его, и вскоре мы вернулись в гостиную. Там я объяснил парню правила и вручил в руки Мари. Но временно им занималась Клеа, потому что следующие 2 часа олениха была занята мною, как и Маша. Вот один из главных минусов быстрого роста силы. Впрочем, не совсем и минус. «Не пойдешь спасать этих голубокожих?» — спросила меня блондинка. Она лежала слева от меня, Мари справа. «И что я сделаю? Ну, спасу, и что дальше? И спасу лишь этих, а остальных?» — посмотрел я на нее, и та призадумалась. «Во всяком случае, у нас нет на это времени. 6, хотя уже можно сказать 5 дней. Столько у нас осталось. Пожалуй, ты прав. Сейчас нам надо своих спасти, а уже потом спасать чужих». Девушка поднялась с кровати, позволяя мне полюбоваться ее упругой попкой и красивой спиной, после чего та обернулась. Красивое тело, плоский животик и бисеринки пота, стекающие по нему, а также большая грудь, чьи соски задорно торчат, так и манили, заставляя внутренний голод вновь пробуждаться. Похоже, 2 часов было мало. «Фу, похотливое животное!» — захихикала та. «Мы на охоту, а ты давай исследуй свой 8-й этаж и пусти нас уже туда». Женщины оставили меня одного, и я исчез, а оказался в купальне. Ну и вскоре уже был на 8-м этаже. На этот раз я проигнорировал ранее зачищенные пещеры и сразу направился в главную лабораторию. Не знаю, для чего особняку все эти секреты, ловушки и тайники, но, если играть по его правилам, можно получить куда большую награду, нежели идти напролом. Поэтому я принялся носиться по лаборатории. Напомню, что мутанты здесь были словно бешеные. А еще я попробовал использовать собачий свисток. Ну и вернулся в особняк. Работает, однако. Вот только дверей нормальных нет. Все либо заблокированы, либо сломаны. Так что пришлось спасаться бегством. Потому что 2 сотни этих тварей — это такая мощь, что сметут даже меня. Однако я заблуждался. Потому что в глуби нашлись еще более совершенные мутанты. И, босс, в конце каждого из коридоров находился босс, и убийство первого у меня заняло целых 4 часа. Чудовище располагалось в водоеме со слизью. Монстр походил на огромного кобольда, но с щупальцами. И я лишь 3 часа пытался понять, как убивать эту тварь. А она била щупальцами, которые постоянно восстанавливались, сколько их ни отрубай. Плюс из слизи выползали слизни, кислотные и плюющиеся. Как убить тварь, сообразил лишь 3 часа спустя. Нужно было сбросить в кислоту контейнеры с химическими реагентами. Тогда кислота затвердеет, и тварь можно будет убить. И убивал я ее целый час. Наградой мне было 500 мг криптовый ключ. Нет, не самый обычный металлический ключ, а самый обычный рунный металлический ключ. Следом я направился ко второму боссу, а затем и к третьему. Но посмотрев на них и немного пофыркавшись, плюнул на это дело и пошел дальше зачищать этаж. Их убийство не стоит потраченного времени. Да, сундуки и награда, но они никуда не денутся, а этаж надо зачистить, и желательно стать сильнее. Но пока что, мне не очень везло. Сундуки попадались хорошие, вкусные и аж по 3500 кристаллов в каждом. А вот с предметами мне не везло. Продолжив зачистку, я больше ничего интересного на этаже не нашел. Да, были и другие лаборатории, и я даже погулял по этим мясным мостам через бездну, но там лишь пришел, увидел, победил. Сильные соперники, крипт, сундуки и превозмогание. Сложный этаж, очень сложный. Не поведу сюда девчат, их попросту сметут. Ладно, теперь отдых, и надо бы проверить моих гоблинов. Мир, захваченный орками. Некоторое время назад Гзор шел переулками, прижимая к себе крысу. Он внимательно всматривался в окружение и двигался к большому лагерю в центре города. Этот лагерь был настоящей военной базой, занимающей немалые пространства. Здания вокруг нее были разрушены, а их обломки использовались для возведения стены. Впрочем, это, скорее, был каменный вал. Орки набросали камней, сделав 10-метровую стену, и патрулировали ее. Где-то стояли наблюдательные вышки с пулеметами, установленными на них. Где-то виднелись аэростаты, что парили над землей, и гоблины на них осматривали округу. В случае обнаружения противника подавали сигнал. И вот, Гзор нырнул в канализацию и, прижимая к себе здоровую упитанную крысу, побежал по тоннелям и вскоре выглянул в переулке меж двух домов. В этих домах жили орки. Оттого оттуда воняло спиртом и фекалиями. Иногда можно было услышать ругань, звуки драки и крики. Чаще всего женские. И не только местных жительниц, но и гоблинш. Им, пожалуй, доставалось чаще всего. Но не каждая полутораметровая самка способна пережить любовь 2,5-метрового орка. Выбравшись из канализации, Гзор осторожно побежал по базе. Слева от него стояли винтокрылы. Это было что-то вроде транспортных летающих машин, собранных из всякого хлама. Все они были разные. Никакой стандартизации. Как собрали, так собрали. Но зато все раскрашено в красный и зеленый. Ну и злобные рожицы орка – обязательный атрибут раскраски. Гзор бежал по улице, но вдруг из-за угла выскочил тарахтящий танк. Он чуть не задавил гоблина и умчался дальше, едва не тараня стены домов, в которых живут орки. Некоторое время спустя, Гзор покинул зону, воняющую спиртом и говном, попав в тихую и более чистую зону. Здесь всюду сновали гоблины. Что-то искали, собирали и куда-то несли. Гиззи. Гзор подошел к невысокому гоблину, который нес металлолом. Он был ниже Гзора и слабее, иначе отобрал бы крысу. Гзор, я думал, ты сдох. Тебя же утащил тот жуткий пернатый монстр. Хе-хе, я обрел силу, а также крысу. Гоблин показал здоровенную крысу, и у товарища мгновенно потекла слюна. Я создаю банду. Все, кто поклянутся мне в верности, смогут стать сильнее и сытно есть. Одной этой крысы на всех не хватит. Сглотнув слюну, возразил гоблин в обносках и металлических наплечниках. Ха, там, где я был, столько крыс, что на всех хватит. Я буду в серой яме. Приведи Мутю, Гатю, Сисина, начал причислять Гзор. Он знал их всех, и все они слабее его. Это, пожалуй, самое важное. Особняк. Некоторое время спустя. Открываю я, значит, дверь, и внутрь заваливается сотня с лишним гоблинов. Я же искренне недоумеваю. Я ведь говорил привести 9. Медведь, я строго посмотрел на Гзора. Они меня преследовали и грозились побить. Пощадите, великий. Он пал ниц, а за ним и остальная сотня гоблинов. К черту. Гзор будет у вас главным. Сейчас все вы подпишите контракт, громко сказал я и приказал особняку, а тот уже сам. И вдруг, а-а-а, не еет, взвыл один из гоблинов, сгорая на месте. Он отказался его подписывать, улыбнулся я, и остальные тут же согласились. Теперь все вы, мои слуги. Когда срок контракта закончится, вы будете свободны, а ваша сила останется с вами. И, пожалуй, вы станете самыми сильными представителями своего вида. Гоблины тут же загалдели, а я только начал. Потому что муахахаха, у меня появился гениальный план. Просто гениальнейший. А сейчас я покажу вам свою силу. Взмах руки, и появилась дверь. Открыв ее, попал на винтовую лестницу, по ней мы спустились на -2 этаж и попали в небольшую комнатку. Еще один взмах, и комната расширилась во много раз, а гоблины позади загалдели. Здесь вы будете жить, и вы можете сами менять и расширять это место. Для этого я дарую вам шар. Вжух, и в руке моей появился 2 шар. Почти такой же, как у Айши, но с немного другим функционалом. Я мысленно попросил особняк, и он сам все сделал. Он умеет общаться и обладает моей волей. Добывая в подземелье кристаллы, вы можете тратить их на благо. Артефакты, расширение, воскрешение, знания. Я обернулся к ним и достал из пространственной сумки пылающий меч. Тот, конечно же, загорелся. Вы попали в мир, где возможно все. Став сильнее, вы сможете убить орка одним щелбаном, а также можете научиться вот этому. Вытянув руку, ударил потоком мороза, обледенив стену, а потом ударил пламенем, растопив лед. Следом завихрился ветер и ударил ток. «Магия!» – произнес я. «Магия!» – пробормотал Гзор. Глаза гоблинов пылали от восхищения. А теперь, взмахнув рукой, я создал еще одну дверь, спуск в подземелье. Если вы вдруг встретите в подземелье голубокожую девушку, не трогайте ее. Она, как и вы, в поисках силы. И чем ниже вы спуститесь, тем опаснее противники, но и вкуснее добыча. «Ра-а-а-а!» — взревел Гзор, а за ним и все остальные. Они рванули в подземелье, а я лишь довольно улыбался. 9 из 10 кристаллов, что они добудут, я получу автоматически. Остальные кристаллы заберу у них с помощью шара. Ну не гений ли я, разве что ежедневный расход увеличился на 3000. Но чувствую я, что они легко их окупят. Оставив их, поднялся на минус первый этаж и постучал в дверь Кайши. «Войдите», голос ее был слабый. «Хаэм». Войдя, увидел девушку, перевязывающую ногу. Она сидела на кровати, а на полу лежало самодельное копье, окровавленное. «Хех, я такое же копье делал». «Досталось?» «Да». «Вот твои кристаллы», метнула она в меня три кристалла, которые я ловко поймал и хмыкнул. «Когда я был на твоем месте, в первый день заработал лишь три кристалла и один отдал за открытие двери. Ты вы были на моем месте?» С удивлением произнесла девушка. «А как бы иначе я стал владельцем? Мне было 12 лет, когда я стал претендентом. Один, в страшном месте. Еще и чудовище. Мне было страшно». Взгляд девушки изменился, причем существенно. «Тебе тоже, наверное?» Присел я к ней. «Да», она опустила голову, и я приобнял девушку. К моему удивлению, он прижалась ко мне и разрыдалась. Пришлось поглаживать ее по спине, пока она не успокоилась. А чтобы быстрее успокоилась, рассказал ей свою историю. «И вот, вновь я вынужден спасать сестренку, а вместо этого возишься со мной». Голубокожая девушка вытерла слезы и посмотрела на меня. «Спасибо. Уверена, ты мог бы отказать мне и не тратить свое время и силы. Уверен, когда-нибудь и ты спасешь чью-нибудь жизнь», улыбнулся ей и собрался было встать, как ее руки легли на мои плечи, а губы впились в мои. «За тебя говорит стресс». «Именно. Я 3 месяца пряталась по подвалам, искала крохи еды и воды. Несколько раз чуть не умерла, а вся моя семья была куда-то забрана и, скорее всего, мертва». Она принялась раздеваться, оголяя стройное тело. Нижнего белья у нее не было, лишь штаны да куртка. А еще, кажется, заряд бодрости сделал свое дело. Причем у нас обоих. Минуту спустя она уже была подо мной, впившись пальцами в мою спину, и кричала так, будто вместе с криком пыталась выгнать из себя весь тот ужас, что она пережила. И когда Айша уснула, мне стало не по себе. Я никак не могу ей помочь. Разве что, взяв весь тот хлам, что я ей дал, соорудил более-менее крепкое копье и щит, а также написал записку, описав в ней повадки летучих мышей и крыс. Уверен, она поймет, что с этим делать. Накрыв ее одеялом, перенесся в гостиную и, собрав свою команду, повел их на зачистку 6-го и 7-го этажей. Так и прошел день, а за ним время полетело с бешеной скоростью. Подземелье, отдых, сон. Дни были похожи один на другой. Мы убивали чудовищ, собирали добычу, находили сундуки и крипт. Но наступила ночь. В Испании ни Оксана, ни Лера ко мне так и не вернулись. Однако, прежде чем отправляться в королевский дворец и выпускать очередную партию кобальдов, я перенесся. Сперва хотел в Москву, но передумал. «Ю!» — поднял я лапу, заходя к контрабандисту. «Опять ты, мистер мировой террорист? У меня ничего нет, ты все забрал!» — завозмущался тот. «Зато у меня есть. Не знаю, как эта хрень работает, но ее мощность запредельна». Контрабандист мигом кинулся к тому пулемету, что я отобрал у орка, и пока он матерился и восхищался одновременно, я удобно разместился на его стуле и открыл интернет. Но тут же мне начали приходить сообщения. Похоже, та журналистка в большой такой заднице. Что ж, это было предсказуемо. На что она вообще рассчитывала? Ладно, успею ее спасти, а затем наведаться к испанцам. На этот раз я им подготовил отличный такой сюрприз. Им понравится. Глава 5. Хабаровск. Полицейский участок. Вы не имеете права. Какие законы мы нарушили? Кричала невысокая журналистка, сидя за столом перед следователем. Ее брат сидел на другом стуле, немного в стороне, а также здесь находился боец в броне и с оружием, видимо, для охраны следователя. «Вот сейчас мы и выясняем, что же вы нарушили», игнорируя крики девушки, ответил среднего роста мужчина в форме сотрудника полиции. Он что-то заполнял на компьютере, но девушка не сдавалась. «Это просто не описать словами. Нас арестовали, забрали все оборудование и привезли сюда без объяснений причин. А теперь вы выясняете, что мы нарушили». «Да как это вообще?» – кричала та и была весьма громкой. «Потише, дамочка. На вас поступил запрос, мол, вы распространяете опасную дезинформацию. Сейчас все изучим, посмотрим, так это или не так, а пока будем смотреть. Вы посидите в следственном изоляторе», продолжая игнорировать ее, ответил мужчина. У Маргариты же задергался глаз. «Значит, меня заказали», – осознала она и вдруг рассмеялась. Как хорошо, что на этот случай я позаботилась о плане, и через 2 часа интервью с Медведевым будет автоматически разослано и опубликовано на всех видеохостингах в мире, а также социальных сетях. На этот раз мужчина отвлекся от работы и посмотрел на девушку. Глядя на ее самодовольное лицо, он нахмурился и взял телефон. Кинув взгляд на охранника, вышел из кабинета. «Зря ты это сказала. Вдруг они начнут искать, да и мы, что нам делать теперь?» – проворчал брат. «Мы знали, на что шли. Общественность вступится за нас. Мы несем правду». Ее глаза горели пламенем, а брат лишь качал головой и уже жалел, что согласился на все это. Минут через 20 вернулся следователь, а с ним еще один мужчина. На вид очень серьезный, и, судя по форме, он из имперской канцелярии. Ему было лет 50, морщинист. Взгляд же был, как у орла, который увидел свою добычу. «Маргарита Николаевна и Сергей Николаевич, я прав?» – спросил тот. «Именно. И может, хотя бы вы объясните, по какой причине нас арестовали и привезли сюда?» Хмыкнула шумная коротышка и скрестила руки под грудью. «Объясню», – он сел за стол следователя, а тому пришлось отойти к стене и там стоять. «Вы влезли в очень опасную игру, милочка. Я посмотрел часть того видео, что вы сняли, и пытаться оправдать террориста, что использовал атомную бомбу, это преступление, очень и очень серьезное преступление». «Использовал бомбу?» – рассмеялась она. «Я все поняла, вы тоже топите против Медведева, пытаясь очернить его, но вы не боитесь?» «Я много чего боюсь, уточните, Александр, вы думаете, что он не сдержит свое обещание, а вы думаете, что сдержит и уничтожит мир?» – заулыбался тот. «Я в этом уверена, и зная это, вы пытаетесь его обелить?» Приподнял ту бровь. «Я пытаюсь мир спасти», — сделала она серьезное лицо. «Ваши политические игры приведут к тому, что Медведев исполнит свое обещание. Я была там, я все видела, и мне очень страшно, зная, что из-за таких, как вы, весь наш мир превратится в руины, заполненные зомби. Вас обманули, Медведев, мастер иллюзий. Но раз уж вы попали под его чары», — он начал подниматься, но вдруг дверь открылась, и вошел он, Медведев. Пришлось постараться, чтобы понять, в какой именно полицейский участок увезли ту мелкую журналистку. Но правильная набитая рожа позволила мне управиться куда быстрее. Надеюсь, наш дорогой мэр не обидится на меня за это. Да и сам виноват, что не проверил все двери. Когда был банкет в мэрии, я оставил там привязку. К слову, телефон мэра был в списке телефонной книжки Тигрова. Но по этому поводу я с ним поговорю попозже. Сперва более важные дела. И вот, когда я пришел в полицейский участок, те сперва удивились. А когда за мной зашла Мария в чистильщике, они еще и пересрались. Так что мы без проблем добрались до комнаты, где сейчас шел допрос. Правда, я сперва запустил Машу в особняк и сам зашел, а после вышел уже в кабинете следователя. «Вы про меня тут клевещите?» — поинтересовался я у мужика в форме имперской канцелярии. «Это официальная позиция императора? Поднимите руки». На меня навели автомат. Боец стоял справа от двери, так что я его не заметил. Но вытянувшаяся рука чистильщика сжала автомат и сломала, так что я проигнорировал дурачка. «Александр Михайлович, это смело, что вы здесь появились. Вы же понимаете последствия», — заговорил мужик из канцелярии, но я резко схватил его за шею и сжал пальцы. Тот был одаренным, но не очень сильным. «О каких, мать твою, последствиях ты говоришь? Мне глубоко плевать на ваши интриги, так и передай императору. Если ты, конечно, от него, а не от...» Я вдруг хищно оскалился. «Понятно. Значит, ты и мрази, что стоят за тобой, хотят еще больше рассорить меня с императором. Отпусти, тебе это не сойдет с рук», — хрипел тот. «Глупые людишки, с каждым днем я все больше понимаю Розу», — покачал я головой и метнул мужчину в стену. «Пусть тобой занимаются те, кто тебя нанял». Вытащив из кармана телефон, сделал фотографию мужчины, чтобы не забыть его лица. «Не думаю, что ты долго проживешь. А вы...» — посмотрел я на журналистку. «Как насчет сделать самый невероятный репортаж? Репортаж о жизни в другом мире. Или даже документальный фильм?» Девушка широко раскрыла рот, а я рассмеялся. «Думаю, это означает да. Проходите», — указал я на проход в особняк, и те, пусть и не уверенно, но пошли. «А вам...» — посмотрел я на следователя — «рекомендую вернуть все, что было конфисковано у них. Не заставляйте меня самого все забирать». Захлопнув дверь, вручил новеньких своим женщинам. Сам же взял посох ветра, выглянул наружу в столицу Испании и выпустил петуха, а после и сам вышел. Находились мы в середине города, весьма далеко от дворца. Сперва я закрепил на спине птицы защитные артефакты, после чего напоил зельями, ну и после этого мы по крышам побежали ко дворцу. И как знал, на крышах домов находилось весьма немало солдат. За прошедший день они нашли все привязанные двери на крышах домов вокруг дворца и выставили охрану, причем весьма мощную. Ну и нас нашли, причем быстро. А еще в небе парили десятки вертолетов. Думаю, сейчас город не спит, боится. И правильно боится. Если эти психи начнут по мне стрелять ракетами, да здесь останутся одни руины. Мы мчались ко дворцу, вот по нему пусть и стреляют ракетами. На пути нам встречались бойцы, сотни солдат в бронекостюмах, пулеметные точки и даже огнеметчики. Но все они научились летать, правда, в основном, вниз. Не зря же я взял с собой посох, в этот раз я в полном снаряжении. Кольца, кулоны, все вещи, что усиливают магию ветра. «Ка-ка-ко!» – закричал петух, несясь под сотню километров в час, прыгая с дома на дом. Казалось, будто мы просто летим. Хотя не казалось, мы и правда летим. Ну или парим. Ну, окричал он из-за мчащихся на нас вертолетов. Мы полетели еще быстрее, а потом просто спрыгнули на улицу. Раз они перекрыли крыши, то что нам мешает просто бежать по улицам. И мы побежали. Так быстро, что припаркованные на улице машины попросту переворачивало. Ветер, который напитывал петуха, был сокрушающим, а я все вливал и вливал магию, вытягивая ее из особняка. Это, конечно, сильно нагружало меня, но я просто исцелюсь, когда вернусь домой. Сейчас же мы неслись по улицам, поднимая тонны пыли и земли в воздух. Машины все так же переворачивались, а асфальт вздирался. В итоге за нами следовал настоящий ураган из мусора и бушующего ветра. Было крайне тяжело контролировать его, чтобы все это не влетело в окна простых людей. Но вскоре мы долетели до Дворцовой площади. Здесь уже стояла военная техника, а на стенах собрались тысячи солдат. Ко! Гребень петуха встал торчком, а глаза налились кровью. Као! Помчался он вперед, а я смеялся. Адреналиновый маньяк. По нам открыли огонь, но артефакты создавали защитные барьеры, пока держались, а мы промчались через всю площадь за считанные секунды и, добравшись до стены, которую скорее всего не разрушит даже ядерный взрыв, остановились. Да, просто встали перед стеной, а позади нас неслось это. Более 10 000 единиц магии тащило с собой землю с песком и асфальтом, и оно вырвалось из улиц города и накрыло всю площадь. Нас подхватило ветром, в котором была нулевая видимость, и понесло вверх. Я вливал все больше и больше магии, по нам же били дарами и пытались развеять ветер, но все было бесполезно. Облако пыли и грязи уже накрыло и дворец, и всю площадь, а мы успешно рухнули во внутренний дворцовый сад. Ориентируясь по памяти, повел петуха к министерствам, и вскоре мы добрались до одного из входов. Вот теперь повеселимся. У входа стояла охрана, которая совершенно ничего не видела. Правда, кое-что они увидели перед смертью, а именно рожу обезумевшего петуха. Мы ворвались внутрь и попали в просторный холл большого здания. Здесь восседали министры, работали чиновники всего королевства, и решались важные государственные вопросы. Здание огромное и многоуровневое. Так что я, сделав привязку, ворвался в одну из дверей, и вскоре у меня за спиной оказался Инан. Визжа и крича, он промчался со мной по восьмому этажу, и уже вскоре 400 мощнейших мутантов вырвалось на свободу. Да и мы вместе с ними. Разве что Инана я в особняке оставил. Чудовища тут же набросились на нас с петухом, но мы пулей вырвались из министерства, разбрасывая всех ветром. К этому моменту уже оживилась охрана, и сюда начали стекаться солдаты, а также гвардейцы. Ну что ж, удачи. Мы же промчались через сады, посмотрели на огромную статую короля и взорвали ее, подожгли сады и примчались ко дворцу. Его уже окружили, но мы прорвались, используя остатки заряда в защитных артефактах. Ну тех, тыква металлическая, тотем и шар. Они уже были на последнем издыхании, но мы промчались через заслоны, проникнув во дворец, просто скрылись в особняке. Думали, все, нет. Через 3 минуты, по времени реальности, открылась дверь, и наружу хлынули кобальды с 6-го этажа. Сегодня особняк потерял огромное количество энергии. Но, у меня есть сотня гоблинов, которые в день зарабатывают мне более 2000 энергии и кристаллов. Закрыв дверь, похлопал петуха по шее. Молодец, теперь отдыхай. Ко, ка-ка-као. Адреналин вскружил ему голову, так что птица умчалась в подземелье. Главное, чтобы до гоблинов не добрался, иначе они помрут от разрыва сердца. Убыток в 1000 кристаллов мне не нужен. Потянувшись, похрустел спиной и вновь подошел к двери. Открываю и улыбаюсь. А не слишком ли много народу? Поинтересовался я у енота, глядя на почти 1000 бравых воинов. Дверь, кстати, я открыл ту, что вела на территорию крепости енота. Слишком много желающих помочь герою королевства, пожал тот плечами, а глаза блестят. Да-да, просто хочешь больше добычи, рассмеялся я и пропустил всю эту ораву. Одно другому не мешает, улыбался тот, встав рядом со мной. Смотри, сколько у меня новых молодцев появилось, благодаря нашим победам. Пусть пороха понюхают. Я недавно наведался к нему и попросил о помощи, а он вон как быстро среагировал. И погляжу, что бойцов и правда прибавилось, причем вижу аристократов и их гвардию, все высокоранговые. И вновь я открываю дверь, на этот раз ведущую внутрь дворца. Снаружи лютуют чудовища, а здесь зверолюди, ну и солдаты, одаренные причем. Все же это королевская гвардия. Но я вылетел из особняка первым, в левой руке посох, в правой молот. И сперва ветер разбросал одаренных, а затем на них набросились зверолюди. Надеялся ли я найти здесь короля? Конечно же нет. Ни его, ни своих девушек, ни личной королевской охраны. Боюсь, иначе здесь было бы в сотню раз больше сильнейших одаренных королевства. В чем тогда цель? Примитивнейшая. Грабеж. 1000 воинов рвануло во все стороны, снося охранные турели, что выглядывали из стены и потолков, охрану, гвардию и даже тяжелые боевые костюмы, которые показались из банкетного зала. В ход шло вообще все. Зелья, артефакты, магия, ручные ракетницы. Муа-ха-ха-ха. Медведь, смотри, смотри же. Ко мне подскочил енот, а в руках он держал бюст короля, выполненный из золота. 40 кг, наверное. Смеясь, феодал умчался в особняк, складывать добро. Туда же потащили обломки турелей, боевых костюмов, автоматы, картины, статуи, магические люстры. Вообще все. Ну а я пока больше был сосредоточен на защите дворца от тех, кто снаружи. Сам дворец был большим, очень большим, но охраны внутри оказалось, на удивление, немного. А вот снаружи вертолеты уже ракетами били по кобальдам. Есть. Обрадовался козел с арбалетом, стоящие окна. Я подскочил и увидел, как вертолет закружился и рухнул куда-то во внешний слой стен. Кинул взгляд на арбалет, а оттого аж фанило мощной магией. И болты, мощь. Раньше у людей енота таких не было. Ладно, неважно, вскинув посох, ударил ветром по ракетам, сбивая их в сторону армии королевства. 7 ракет вместо того, чтобы поразить кобальдов, упали прямо на расположение солдат, подрывая 3 птра и 10 людей. После чего на них навалились кобальды. Гуманоидные псы, воя и гавкая, вгрызались в шеи солдат, а их когти, наполненные энергией, рвали бронекостюмы и плоть. Даже подготовленным наемникам с тяжелым вооружением, что штурмовали город гоблинов, было нелегко. А тут разрозненные группы солдат и более 1000 кобальдов. Плюс, с другой стороны, все еще бушевали мутанты. Причем все они считаются элитными монстрами. И далеко не каждый одаренный справится хотя бы с одним. Помимо этого, я собрал кобальдов с 5-го и 4-го этажа. Ну как я. Петух с Инанном отлично с этим справились и без меня, но притащили едва ли 500. Однако даже это мясо здорово помогло в этом хаосе. Черт, был так погружен в мысли, что едва не прозевал еще один вертолет. Мы уже 7 сбили, а они все летели и летели. Противник боится бить ракетами по дворцу, чем мы и пользуемся. Но долго ли они будут терпеть? Так что я бью ветром и делаю самую мерзкую мерзость, что можно сделать для вертолета. Создаю сферу пустоты. Это сложно, ведь нужно выкачать весь воздух, но и я не один. Со мной была группа магов. Что сделает вертолет, если вокруг него не будет воздуха? Правильно, он упадет на землю. И когда враг за следующие 40 минут потерял 17 вертолетов, те решили держаться на расстоянии и бить издалека. К этому времени я ураганом пронесся по дворцу, а еще 3 раза открывал дверь в крепость енота. Нужно было утащить сокровища. Кровати, посуда, мебель, тащили все. И, пожалуй, часть мебели я конфискую. Очень даже хороша. Муа-ха-ха-ха-ха. Медведь, гляди и завидуй. Не забывай, 2/3 мое. Примчался енот со здоровенным металлическим контейнером. Он был втрое больше самого енота. И когда тот поставил на пол и раскрыл, я в голос рассмеялся. Кристаллы, неужели вы нашли королевскую сокровищницу? недоумевал я. Скорее, личную сокровищницу короля, пожал тот плечами и утащил контейнер. Не ожидал, что король что-то здесь оставит. Видимо, рассчитывал, что никто не найдет. Трижды ха, чтобы еноты да не нашли, такого не бывает. Вот только нужно было поспешить, потому что кобальды хоть и сильны, но постепенно заканчивались. Хотя куда быстрее, еноты и прочие носятся с такой скоростью, будто играют в догонялки. А еще Клея и Мария работают на износ, исцеляя раненых. У нас, кстати, ни одного погибшего. Все действовали осторожно, и цель была не убить всех, а дворец захватить, а просто пограбить. Я два раза появлялся в министерстве, чтобы ударить солдатам в тыл. В итоге устроил пожарище. Благо, у меня хватало гоблинского молока. Оно очень горюче, да и взрывчатка имелась. Не постеснялся я и пронестись по всему полю боя, на своем петухе. В общем, творил хаос. Из-за того, что внутренняя территория была огорожена степной, армии было тяжело подвозить подкрепление. А каждая минута задержки, это практически тонна награбленного. И случилось чудо. Это кажется, мы все сперли. Вообще все. Даже резной мрамор утащили. Какое неприятное ощущение, когда нечего больше красть. Ко мне подошел крайне расстроенный серебряный енот. Ну так если нечего красть, давай ломать. Заулыбался я. О, это мы любим. Ломать мы ничего не стали, лишь устроили пожары. Даже древесины натаскали, несмотря на то, что снаружи все еще идет сражение. В общем, вскоре мы покинули дворец, да и планету Земля. А когда я оказался на территории крепости, енот ахнул. Сколько же добра мы утащили. Куда ни глянь, всюду добро. Жаль, девчат нет со мной. Зато есть журналисты. Маргарита с братом, пусть и на телефон, но сняли репортаж о том, как мы грабили королевский дворец. И сейчас она с братом снимала всю эту умопомрачительную добычу. Александр Михайлович, вы совершили поистине ограбление века. Что скажете об этом? Я стоял на фоне десятков контейнеров, доверху набитых золотыми слитками и кристаллами, а рядом со мной эта девушка с горящим взглядом. Скажу, что это лишь начало. А еще, 4 дня. Слышишь меня, король? 4 дня. Военные базы, электростанции, склады. Все это будет атаковаться, пока ты не отдашь мне похищенных. Ну а если нет, сделал я серьезное лицо. Французы, надеюсь, вы укрепляете границу? Если да, то хорошо. На этом мы закончили репортаж и начали дележку. Я взял немало картинной высококачественной мебели, плюс всякие красивые люстры. Все же я буду проводить банкеты, а значит, мне нужно иметь и мебель соответствующую, как и посуду. Благо, этого добра была тьма. Украшений и артефактов также было найдено и очень много. Но главное, это кристаллы. Их оказалось мало. Но раз это личная сокровищница короля, а не всего королевства, то ладно. Так как я имею лишь треть от добычи, то получил всего лишь 700 тысяч кристаллов. Всего лишь. Смешно звучит, но для королевства это и правда всего лишь. Я взял, что мне было нужно, остальное енот продаст и отдаст мне кристаллами. Вскоре я вернулся в особняк и смог выдохнуть. Но сперва перенесся на землю и посмотрел, как пылает дворец и министерство. Хорошо горело, кобальды не позволили вовремя потушить пламя. Ну а так как пылающий дворец видно со всех уголков столицы, утаить это вряд ли удастся. Пока любовался результатом своих трудов, посмотрел, что в интернете пишут, и, если коротко, паника. Люди боятся, что король убит. Другие люди вышли на митинги, требуя выполнить мои требования по возвращению моих женщин. Похоже, пылающий дворец стал спусковым крючком. Хах, удар ядерной бомбой по своей же территории они стерпели, а пылающий дворец нет. Хм, похоже, мое интервью, как Маргарита и обещала, уже автоматически разослалось по всему миру. Хотя ссылки быстро затираются. Вот только, что попало в интернет, навсегда там останется. Поэтому сейчас Маргарита со своим братом в ускоренном темпе монтируют новое видео. Хах, в 6-кратно ускоренном темпе. Пока стоял и любовался, увеличил 8-й этаж до 3000. Предел для перехода наступил на 2500. Но я все равно расширил этаж. Так я смогу собрать куда больше элитных мутантов. До этого пределом было 400. К сожалению, без нормальной двери очень тяжело собирать чудовищ с этого этажа. И к концу следующего дня я планирую исправить это. Мавритания, королевский дворец. В просторном кабинете, где обычно работал король, собралось 7 мужчин, включая нового короля. Все они сидели на диванах и смотрели видео на большом экране. Сперва это было интервью Медведева молодой журналистке, потом очередное интервью, а теперь кадры пылающего дворца. «Хорошо горит», — смеялся король. «Что думаете, господа, задница невольно сжимается?» «Да», — продолжил он смеяться. «Он — чудовище. И с этим чудовищем мы связались и обидели его», — ответил крупный мужчина, на вид аристократ. «Смертельно обидели, но все еще можно исправить. С нами на контакт вышел один интересный человек», — заулыбался король. «В общем, думаю, вскоре все наладится. Поэтому давайте вернемся к плану, к тому самому, на что мой дорогой братец так и не решился и едва нас не угробил. Может, все же напасть на Испанию?» – предложил военный. «Они сейчас в хаосе, и тогда вся страна объединится, чтобы дать отпор давнему врагу», – хмыкнул король. «Нет, мы только сделаем себе хуже. Пусть лучше варится в своем котле. Сперва нужно устранить всех тех шакалов, которых мой братец так долго игнорировал, считая их жалкими и слабыми». «Все готово?» «Так точно», — ответил военный. «Войска в полной боевой готовности. Оружие от испанцев также уже получено и распределено по воинским группам. Координаты расположения террористических групп и кочевников также получены». «Хорошо. А вы?» — обратился король к представителям аристократии. «Их было трое и все очень сильные и одаренные. В полной готовности. Уговор ведь в силе. Мы его на бумаге заверили с подписью кровью», — нахмурился король. «Конечно, все в силе. Я же не глупец, начинать свое правление с предательства. Рады это слышать. Тогда, пока весь мир занят медведем, предлагаю заняться делом». Король хищно оскалился, а аристократы сдержанно заулыбались. Новый король, в отличие от старого, знал, что предложить людям, чтобы все остались довольны. А Африку в ближайшее время ждут потрясения. Глава 6. Секретная военная научно-исследовательская лаборатория, где-то на западе Испании. Это было трехэтажное сооружение, расположенное на краю скалы у берега моря. Территория вокруг была облагорожена и огорожена. Внизу же, на берегу, патрулировали солдаты, и всюду расставлены различные датчики и камеры, а некоторые участки берега и вовсе были заминированы. Наверху же было тихо и спокойно. Уже была глубокая ночь, и не спали разве что люди, патрулирующие лес, что окружал это место, ну и бойцы, охраняющие саму территорию лаборатории. Впрочем, она скорее походила на пансионат для богатеев. Здание было выполнено в форме буквы «П» и окружено садами, прудом, и даже имелся сад камней, ну и небольшая вертолетная площадка. Все было спокойно. Ни датчики, ни магические сенсоры, ни даже артефакты ничего не показывали. Однако охрана бдела, а учитывая, кого именно они охраняют, на охране здесь находились настолько сильные одаренные, что лишь глупец нападет на это место. Слышал, что говорят, в туалете на минус первом этаже двое мужчин делали свои дела. Это были охранники, так как весь персонал лаборатории уже отдыхал. Причем спали и отдыхали они на верхних этажах, где у них были королевские условия. Все же это лучшие умы королевства. А вот работали они уже под землей. Под этим сравнительно небольшим зданием располагался настоящий подземный комплекс, где велись исследования магии, даров и чудовищ.